Глава 46. Делия сидела за компьютером в полицейском участке и, не отрываясь, смотрела на монитор. Сначала ее пытались отсюда выставить, но после того, как она едва не выцарапала глаза одному детективу, оставили в покое. Даже посадили за свободный стол с компьютером и дали стакан воды. Видео шло беззвучно, и Делия не пыталась включить звук, просто смотрела в лицо дочери. Полицейские говорили ей «ищем, ищем» и больше ничего. Та женщина Бентли о чем-то взволнованно перешептывалась с детективом Лайонс. Обе ничего Дейли не объясняли. Никогда в жизни она не видела дочь такой напуганной. Мэрибел была бесстрашной, даже когда еще не умела ходить. Большая часть ссор между ними случалась из-за того, что Мэрибел ничего не боялась. Маленькая не опасалась наказаний, повзрослев, не думала о последствиях. Для Дели все детство, которое прошло в вечном страхе перед гневом отца, это было непостижимо. Но теперь Мэрибел умирала от ужаса, и это разрывало Дели сердце. За спиной раздался телефонный звонок. «Привет, Тейтум», — сказала Зои Бентли. «Есть новости?» Делия повернулась к ней. Бентли слушала напряженно, сосредоточенно. Прочитать что-то по ее лицу было все равно, что разгадать мысли мраморной статуи. Бентли слушала, кивала и иногда произносила нейтральные словечки, поддерживающие телефонный разговор, по которым ничего невозможно понять. «Так, да, понятно. Ага. И, наконец, я ей скажу». Тут взгляды их встретились. Бентли положила трубку и, кашлянув, промолвила. «Миссис Хоу, мне очень жаль. Только что нашли тело вашей дочери». Делия растерянно перевела взгляд на монитор, где надрывалась в беззвучном крике Мэрибел. «Но это видео... видео не сегодняшнее». Бентли не пыталась подобрать слова или говорить как-то особенно бережно. «Мы не знаем, когда оно было снято». Делия повернулась к Лайонс, словно надеялась, что та скажет «это неправда». Однако Лайонс тоже молча слушала, приоткрыв рот. «Вы уверены?» — спросила Делия. В одном классе с Мэрибел училась девочка, очень на нее похожая. Может быть, это она? Нельзя же прекращать поиски только потому... «Одежда на теле соответствует одежде на видео», — ответила Бентли. «И топ на ней тот же самый, что был в день, когда она исчезла. Позже мы попросим вас ее опознать». Перегнувшись через Делию, она выключила монитор. Делия ахнула и потянулась снова его включить. Бентли крепко схватила ее за руку. При всей своей хрупкости она оказалась очень сильной. Мэрибел больше нет. От того, что вы смотрите видео с ее страданиями, она не вернется. Этим вы просто причиняете себе боль, такую же, как когда держите руку над газовой горелкой. «Если бы она не ушла из дома», — пробормотала Делия, глядя в сторону. «Если бы послушала меня и осталась, ничего бы не произошло. Она умерла не потому, что ушла из дома». Не потому, что не послушала вас. Не из-за чего-то такого, что сделали вы. Лицо Делии перекосилось, словно от невыносимой боли. Хоть бы эта женщина заткнулась и оставила ее в покое. Она умерла, потому что ее убили. Убил какой-то человек, которому было плевать и на нее, и на вас, понимаете меня? Бентли присела с ней рядом. «Если хотите увидеть лицо вашей дочери, посмотрите лучше на фотографии». А не на видео, которое снял убийца. Делия закрыла глаза и стала молиться о том, чтобы эта женщина ушла. Бентли еще что-то ей говорила, потом вступила детектив Лайонс. Через некоторое время Делии помогли встать на ноги. Она не сопротивлялась. Кто-то спросил, не надо ли с ней побыть, не подвезти ли ее домой. Она пробормотала, что все в порядке, что у нее машина, и она прекрасно доберется сама. Ее отпустили. И Делия вернулась домой, к газовой горелке.